Осознанное питание. А кто тут у нас вечно голодный? Кто прожорливый? Кто на уроках жует, не переставая? Вы все такие, знаю. Сегодня на урок питания вас приглашаю. Еда – это то, чем вы занимаетесь ежедневно и много раз на дню. Вопрос. Можно ли вести речь о какой-либо осознанности, если это свое каждодневное действо выполнять бессознательно? Очевидно, нет. В природе, если вы заметили, чем меньше интеллектуальных и физических затрат на добывание пищи, тем глубже спячка. На пищевой пирамиде это наглядно видно. Люди, хищники, растительноядные, растения простейшие. Люди, в отличие от вас, моих любимых улиток, конечно же, склонны ударяться в две крайности. Питаться бездумно или следовать каким-то шибко разумным диетам. Почему нельзя есть все без разбору? Потому что качество питания оказывает прямое воздействие на здоровье, энергетику, сознание. Рядовой потребитель с тележкой, тупо жующий все, что лежит на полках, опускается на уровень жвачного животного в стойле. Вот вам три неочевидных постулата. Первое. Вредные для здоровья продукты вредны для здоровья. Вы это поняли? Второе. Тяжелые для усвоения продукты отнимают больше энергии, чем дают. Вы это знали? Третье. Супермаркетная синтетика, в отличие от натуральных продуктов, затуманивает сознание. Вы это осознали? Почему нельзя слепо следовать диетам? Любые строгие рекомендации системы питания, убежденные в своей правоте, будут, скорее всего, неправы или правы лишь частично. Более того, любые строгие рекомендации системы питания через некоторое время будут обязательно пересмотрены и скорректированы. Во-первых, история и сама жизнь показывают, что именно так и происходит. Во-вторых, ни наука, ни практический опыт не накопили достаточно системных и надежных знаний по поводу питания. Поэтому и наука, и опыт могут ошибаться и ошибаются. Например, накопленный опыт по живому растительному питанию пока еще очень мал, а потому постоянно корректируется самой жизнью. Так где же здесь опыт? Или, например, если взять наючные, суточные нормы потребности организма во всех витаминах, минералах, элементах и питательных веществах, то станет очевидно, что и недели не хватит, чтобы все это съесть. Так в чем же здесь наука? И если так, что делать? Чему следовать? Прежде всего, не следовать строгим рекомендациям и системам питания. Не бросаться в крайности. Это чтобы не нанести себе вред, о котором могут не подозревать и сами адепты, которые вам предлагают свои системы. Из каждой системы нужно осознанно извлекать долю пользы, следуя своей интуиции, а не системе. Наблюдать за собой – и слушать себя в единстве души, живота и разума. Потому что индивидуальные особенности организма, а также специфика среды обитания могут иметь существенное значение. Единственное, чему надо следовать обязательно, так это трем базовым принципам. Первый принцип – интересоваться тем, что едите. Изучать свойства и качества, а не просто потреблять все, что в кормушку сыплют. Тогда многое сами понимать начнете. Второй принцип – искать натуральные продукты без дрожжей и химии, без ГМО и синтетики, от исходного сырья и до конечного продукта. Уже сам поиск повышает вашу осознанность и запускает движок вашей активности. Как в древние времена, когда супермаркетной тележки перед носом не было. Помните? Третий принцип. Питаться максимально разнообразно. Это значит сознательно и осознанно питать себя всем необходимым. А организму много чего необходимо, поскольку он является сложнейшим биохимическим комбинатом. Чтобы этот комбинат работал исправно, требуется максимальное разнообразие всевозможных продуктов. Аналогично физической активности, где, как мы уяснили, тоже требуется максимальное разнообразие движений. Запомните, это важно. Остальные принципы, их немало можно найти в книгах «Злого змея», «Чисто питание», «Кухня предков». Но даже эти книжки неполные. В них нет ни одного рецепта с улитками. Это лишний раз свидетельствует о том, что змей вас не любит. А я люблю. Итак, что мы усвоили? Хорошо кушаем, тавьте слушаем. Хорошо себя питать, чтобы пользу получать. Но делать это в буквальном смысле грамотно и квалифицированно.